Глава шестая. Ждан, Рита, Марк и Артём шли по улочкам городка, болтая обо всём на свете. Здесь было так уютно, что даже воздух казался особенным, лёгким и тёплым, с запахом моря и цветов. Дома вокруг были маленькие, одноэтажные, с яркими крышами, красными, жёлтыми, оранжевыми, как в какой-то сказке. Всё было будто нарисовано в книжке, только вот вместо картинок — настоящая жизнь. «Смотри, там опять тот кот», — сказала Рита, показывая на дом с оранжевой крышей. «Он каждый день сидит на окне и смотрит на мир, как настоящий философ». Ждан усмехнулся и взглянул на неё. «Это что, правда? Сидит и думает? Может, он там просто спит?» Рита захохотала. «Ну да, наверное. Но на самом деле он просто сидит там и смотрит, как люди ходят, и, наверное, решает, кто из них самый интересный». Ждан смеялся вместе с ней, но глаза его скользнули по улице, и он заметил узкую аллею, которая уходила в сторону. Это был тёмный проулок, и, несмотря на солнечное утро, здесь было немного мрачно. Деревья свисали такими низкими ветвями, что почти закрывали весь проход. Листья шуршали, словно старые страницы книги, а земля была покрыта мягким мховым ковром, как будто этот уголок никогда не видел солнечного света. «А куда этот проулок ведёт?» — спросил Ждан, остановившись и глядя на ребят. Рита взглянула на него, подмигнув, и засмеялась. «На другую улицу!» Ждан ещё больше удивился. «А мы пойдём туда?» — спросил он. Марк и Артём переглянулись. «Тебе пока на неё рано», — сказал Артём. Ждан чуть нахмурился, почувствовав лёгкое раздражение. «Почему он не может просто так пойти, как все?» «Почему рано?» — спросил он, пытаясь скрыть недовольство. Рита весело фыркнула, подмигивая ему. «Потому что тебя даже не познакомили с Баетом». Ждан остановился, глаза округлились. «Что за голубь ты такой, что только после знакомства с ним мне можно будет гулять везде?» — удивился он. Рита рассмеялась, как будто всё это было совсем очевидно. «Придёт время, и узнаешь». Ждан стоял и тупо смотрел на ребят. «Что за странные правила? Почему ему не сказали всё сразу? Почему он не может просто пойти и увидеть всё?» «Ну и ладно, раз они ему не говорят, то он спросит у Лили. Она, конечно, объяснит всё по-взрослому, без загадок». Когда Ждан вошёл в дом, то увидел, как Лили аккуратно прибирается на кухне. Приятный запах свежеиспечённых булочек витал в воздухе, и, кажется, этот запах сам наполнял комнату светом и уютом. Ждан сразу с порога выдал: «Я хочу познакомиться с Баетом!» Лили повернулась к нему, поднимая брови, но с доброй улыбкой. Она не казалась удивлённой. «Видишь на окне звоночек?» — сказала она спокойно, указывая на маленький медный колокольчик, висящий на окне, который слегка звякал от ветра. «Позвони. Если он захочет, то прилетит. Но если нет, значит, тебе ещё рано». Ждан задумался. Он подошёл к окну, протянул руку к звоночку и с силой дёрнул за верёвочку. Лёгкий звук эхом отразился по комнате, а Ждан внимательно стал смотреть в небо, вглядываясь в каждую облачную щель, в каждый залетевший луч солнца. Он подождал минуту, другую. Не случилось ничего. Небо оставалось пустым, и всё вокруг было таким спокойным, будто мир специально хотел оставить его в неведении. Но вдруг по столу постучали. Ждан вздрогнул. Он резко повернулся и, к своему удивлению, увидел, что на столе сидит сам голубь. Чисто белый, с мягким перламутровым блеском на перьях, он смотрел на него глазами, полными какого-то мягкого света. «Как он влетел?» — не понял Ждан. Он осматривал голубя с удивлением, ощущая, как сердце бьется быстрее. Лили засмеялась, словно всё это было самым обыденным делом на свете. Он же волшебный. Просто поверь. Ждан задумался, глядя на голубя. Он как-то успокоился, но не мог скрыть улыбки. «Видимо, в дверь», — сказал он, усмехнувшись. «Не мог же он просто так появиться?» Голубь сидел перед ним спокойно, как если бы это было его привычное место, и с интересом следил за каждым движением Ждана. Он взял несколько кусочков хлеба и аккуратно поднес их к голубю. Ждан наблюдал, как тот несколько раз поворачивал голову, затем осторожно подбирал кусочки и клевал их с вниманием, словно пробуя что-то новое. Затем голубь протянул лапку, не спеша, точно понимая, что Ждан должен сделать. «Пожми ее, ты ему понравился», — с улыбкой сказала Лили. Ждан замедленно протянул руку и пожал лапку. Голубь слегка наклонил голову, как бы выражая благодарность, а потом снова вернулся к своему угощению. «Лили, а что там за проулок?» — вдруг спросил Ждан. Лили взглянула на голубя. Боец кивнул. Ждан растерянно протер глаза и снова посмотрел на птицу. Боец, как ни в чем не бывало, продолжал есть. «Показалось», — подумал Ждан. «Там улица диких роз», — начала Лили. «Ее не часто посещают. Там живут люди, которые не любят, когда их беспокоят. Они предпочитают уединение. А на самой улице растут дикие розы, их не обрабатывают, не заботятся о них, и они цветут как-то по-своему. В этом месте всегда царит тишина, и лишь немногие решаются пройти по ней». «Они даже не покупают у тебя хлеб?» — спросил он. Ждан удивленно приподнял брови. Он не мог представить, чтобы кто-то не приходил за хлебом. За 2 дня в этом городе мальчик понял, что все ходят к Лили за выпечкой. Лили, улыбнувшись, ответила. «Нет, боец им посылки носит». «Боец?» — удивленно переспросил Ждан. Голубь снова кивнул. Ждан уже перестал удивляться. Решил, что это особенность голубя — кивать и мотать головой. Просто он случайно попадает в такт разговора. Ничего удивительного, все объяснимо. «А можно мне?» — спросил Ждан. Его переполняло любопытство. Лили посмотрела на него с удивлением, а затем обратилась к Боету. «Что скажешь?» — спросила она. Боец снова кивнул и посмотрел на Ждана, будто оценивая. «Тогда тебе нужно будет встать рано», — сказала она наконец, как будто это не было важным решением, а всего лишь повседневным делом. «Надо разнести всю выпечку до 13:00». Ждан кивнул, почти не задумываясь. Это было довольно просто — позавтракать рано, помочь Лили и потом похвастаться перед Ритой, что он прошел через этот таинственный проулок. «Согласен», — сказал он, — и его лицо просветлело. «Делов-то! Он же быстрый! Все успеет!»